Глава первая. Таймур. Я сидел за почетным столом и откровенно скучал. Благотворительные вечера всегда были одинаковыми. Бесконечные речи, дорогой ресторан, вежливые улыбки и полное отсутствие живых эмоций. Я уже собирался незаметно уйти, когда взгляд неожиданно зацепился за девушку, стоявшую в стороне от общей суеты. Простая длинная юбка, белая рубашка, аккуратный платок, из-под которого выбивались густые темные пряди волос. Она нервно поправляла их, явно раздраженная разговором с каким-то мужчиной. Он грубо схватил за руку ребенка. Девочка заплакала, а девушка смело шагнула вперед и резко произнесла: «Отпустите ее! Разве не видите, что ребенок плачет? Если не хотите помочь, хотя бы не мешайте!» Мужчина резко ответил ей что-то раздраженно, но она даже не дрогнула. Наоборот, голос ее стал громче, увереннее. «Если не отойдете, я вызову полицию. Пусть с вами разберутся мужчины посерьезнее». Я замер, невольно восхищаясь ее дерзостью. Привыкший к женскому послушанию, я даже не сразу поверил, что слышу это. Девушка была не просто смелой. В ней была какая-то дикая, притягательная сила. Мужчина быстро ретировался, а незнакомка тут же опустилась на колени перед девочкой, успокаивая ее. В этот момент лицо ее стало таким мягким, добрым, совсем другим. Я смотрел, не отрываясь, и чувствовал, как внутри разгорается странный жар. Когда ребенок успокоился и убежал, я подошел ближе. Она почувствовала мое присутствие и резко подняла взгляд. «Всегда так дерзко разговариваешь с мужчинами?» — спросил я тихо, почти вкрадчиво. Она вздрогнула, но не отвела взгляда, упрямо подняв подбородок. «Только с теми, кто забывает, что мужчина — это не просто слово». От ее слов у меня вспыхнуло внутри что-то острое, почти болезненное. Я почувствовал, как напряжение разливается по телу. Захотелось прижать ее к себе, заставить замолчать другим способом. «И кто же, по-твоему, настоящий мужчина?» Чуть усмехнулся я, наклоняясь ближе. Она выдержала мой взгляд, хотя в ее глазах мелькнула тень смущения. «Мужчина — тот, кто защищает слабых, а не стоит в стороне, развлекаясь, когда нужна помощь». Ее смелость одновременно разозлила и невероятно завела меня. «А ты знаешь, кто я?» — спросил я резко. «Тебя не учили уважению?» «Уважение не в том, чтобы молчать», — спокойно ответила она. «Уважение в правде». Я с трудом сдержался, чтобы не прикоснуться к ней. Ее губы, произносившие эти слова, сводили меня с ума. Я уже представлял, как заставлю ее замолчать совсем другим способом, как почувствую ее дрожь в своих руках. «Как тебя зовут?» — спросил я уже тише, чувствуя, как бешено стучит сердце. «Алия», — тихо сказала она, впервые чуть опустив глаза. «Алия», — повторил я ее имя, ощущая, как от него перехватывает дыхание. «Запомню». Не говоря больше ничего, я развернулся и ушел. Чувствую, как внутри меня бушует огонь. Уже через пару дней я знал о ней все. Отца, мать, семью. Решение созрело сразу и бесповоротно. «Мама», — сказал я утром за завтраком, наливая себе чай. «На следующей неделе отправь сватов». Мать подняла голову, удивленно глядя на меня. «Таймур, так резко? Что случилось? Кто она?» «Девушка из семьи Азимовых», — спокойно ответил я. «Ее зовут Алия». Мать задумчиво оставила чашку. «Азимовы хорошие люди. Но почему так неожиданно? Мы даже не знакомы с ней. Обычно девушки сначала знакомятся с родителями жениха». «Уверен, она понравится тебе», — сказала я, улыбаясь уголками губ. «И я не прошу, мама. «Я просто ставлю тебя в известность». Она вздохнула, но не стала спорить. «Мы оба знали, мое слово — закон. После смерти отца именно я была главой семьи, и мать всегда принимала это с пониманием. «Тогда отправим сватов, будем готовить подарки», — сказала она с легкой улыбкой. «Пусть Аллах благословит твое решение». Я кивнул, глядя куда-то перед собой. Девушка с дерзкими глазами уже принадлежала мне, даже если еще не знала этого. Очень скоро она станет моей женой. Хотела того или нет. Я проснулась еще до рассвета. Осторожно, на цыпочках, вышла из комнаты, стараясь не потревожить сон родителей и сестры. Тихонько прошла на кухню, поставила чайник на плиту, вымыла руки и только потом позволила себе расслабиться. Я любила раннее утро за его тишину и покой, когда можно было хоть немного побыть наедине с собой. Пока все спали, я успевала приготовить завтрак, спокойно подумать о своих делах и планах на день. Достав тесто, замешанное с вечера, я начала лепить пирожки с вишней, любимые Алии, с творогом для мамы. Себе я редко что-то готовила из выпечки. Сладкое не любила. Просто радовалась, что смогу порадовать родных. В окно потянуло прохладой. Доносился запах весны и свежей росы. Сосед уже гнал коров на пастбище, привычно слышался приглушенный лай собак. «Малия, ты снова ни свет ни заря?» — послышался сонный голос Алии из-за моей спины. Я обернулась и улыбнулась ей. Она стояла на пороге кухни, потягиваясь и зевая. «Привыкла так», — ответила я тихо, продолжая аккуратно лепить пирожки. «Не люблю, когда времени впритык». Алия усмехнулась, садясь за стол. «Не понимаю тебя. Спала бы хоть иногда подольше». Она замолчала, задумавшись о чем-то своем. Потом тихо сказала: «Сегодня гости будут, сваты приедут. Мама вчера папе говорила». Я вздрогнула и на мгновение замерла. Сердце тревожно забилось в груди. «Сваты?» — спросила я тихо, почти шепотом. «Да», — кивнула сестра. «Думаю, за тобой. За кем же еще? Такую дикарку, как я, вряд ли будут сватать». Она засмеялась легко и беспечно, а я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Я не мечтала о замужестве, боялась неизвестности и чужого дома. Но спорить или что-то менять в нашей семье не принято. Когда мама и папа проснулись, завтрак был уже готов. Мы все сели за стол, тихо пожелав друг другу доброго утра. Папа попробовал пирожки, одобрительно кивнул. А мама беспокойно посмотрела на нас с сестрой. «Сегодня вечером приедут сваты», — наконец сказала она, оставляя чашку с кофе. Алия улыбнулась и подмигнула мне. «Ну вот, я же говорила!» Папа строго посмотрел на нее. «Веди себя достойно. Это серьезный визит». Я опустила глаза, чувствую, как сердце снова стучит быстрее. Мама нежно коснулась моей руки, шепнув: «Не волнуйся, все будет хорошо, Аллах поможет». Весь день мы провели в хлопотах. С мамой тщательно прибрали дом, вымыли полы, расстелили новые ковры. Алия ушла к подруге, сказав, что дома слишком душно и скучно. Я не возражала, привыкнув к ее легкомысленности. Когда вечер приблизился, я переоделась в скромное светлое платье и аккуратно повязала платок. Мама поправила его на мне, глядя с нежностью и легкой тревогой. «Ты сегодня такая красивая, дочка!» — тихо сказала она, целуя меня в лоб. Я почувствовала тепло от ее слов, но тревога не отпускала. Мы тихо ждали гостей, и когда машины подъехали к дому, я спряталась в глубине комнаты, не желая привлекать лишнего внимания. Мужчины вошли в дом, тихо и уважительно поздоровались с отцом. Женщины сели отдельно, мягко переговариваясь между собой. Я слышала, как мама подала чай и сладости. Ее голос звучал взволнованно, но радостно. «Мы приехали по хорошему поводу», — произнес чей-то строгий мужской голос. «Таймур Саидов хочет взять в жены вашу дочь. Он человек серьезный и уважаемый, семья достойная». Сердце забилось еще чаще, дыхание перехватило. Я услышала, как папа молчал несколько мгновений, потом тихо ответил. «Решение серьезное. Я уважаю вашу семью, но мы должны спросить у девушки». Мама подошла ко мне, осторожно взяла мою руку, и я увидела в ее глазах волнение и нежность. «Малия, дочь моя, ты согласна выйти замуж за Таймура?» Я хотела спросить, обязательно ли соглашаться, но, видя радость мамы, не стала и просто тихо сказала. «Если вы считаете, что это будет правильно, мама, я согласна». Мама облегченно улыбнулась, обняла меня крепко и прошептала. «Пусть Аллах благословит твою судьбу». Я понимала, что с этого момента моя жизнь изменится навсегда. Я не знала, что произошла путаница, но в тот момент я просто доверилась семье и судьбе, веря, что все сложится так, как должно быть.